«Вы мистер Небворд?» Джек кивнул головой. «Я самый». «Вы можете уделить мне 2 минуты?» «Ни одной», — резко ответил Джек. «Кто вы и кто вас сюда впустил?» «Я сыщик из Министерства иностранных дел», — сказал Майкл, понизив голос, и выражение лица Небворда мгновенно изменилось. «Что случилось?» — спросил он тревожно и провел молодого человека в свой кабинет. Майкл развернул перед ним на столе лист из сценария. «Кто печатал это?» Джек внимательно смотрел бумагу и покачал головой. «Никогда этого листа я раньше не видел. В чем дело?» «Вы никогда не видели этого сценария?» «Нет, ей-богу, не видел». «Но постойте, я сейчас вызову заведующего сценариями. Он должен знать». Небворд позвонил и приказал вошедшему слуге: «Пожалуйста, попросите мистера Лоуля Фосса сейчас же прийти сюда». «Чтение книг, составление сюжетов и разработка отдельных сцен всецело лежит на заведующем сценариями», — продолжал Небворд, обращаясь к Майклу. «Он не показывает мне никаких рукописей, прежде чем сам не убедиться, что они заслуживают внимания. Да и тогда, конечно, еще не значит, что сценарий принят. Если сюжет плох, я о нем даже не слышу. Не слышу я, вероятно, и о многих хороших сюжетах, так как...» Небворд нерешительно помолчал. «Так как, должен сказать, у Фосса и у меня не совсем одинаковые вкусы. Теперь, мистер Бриксон, может быть, вы скажете, почему вас интересует именно этот сценарий?» В нескольких словах Майкл объяснил, что его интересует не сценарий, а переписчик, и объяснил, почему. «Охотник за головами», — пробормотал Джек и задумчиво присвистнул. Раздался осторожный стук в дверь, и в кабинет вошел Лоулей Фосс. Это был необыкновенно худой человек с темным ястребиным лицом и живыми маленькими глазами. Лицо покрыто было глубокими морщинами, свидетельствовавшими о скрытой хронической болезни. Он подозрительно взглянул на Майкла. «Я хотел повидать вас, Фосс», — сказал Джек Небворд, «по поводу листка, выпавшего из сценария Розеллы. Вы разрешите сообщить мистеру Фоссу то, что вы мне сказали?» — спросил он, обращаясь к Майклу. Майкл в нерешительности замялся. Внутренний голос советовал ему не произносить имени охотника за головами. Но, не вняв ему, он кивнул головой в знак согласия. Лоулей Фосс бесстрастно выслушал рассказ, взял лист бумаги из рук Небворда и осмотрел. Глядя на писателя, невозможно было угадать, о чем он думал в эту минуту. «Сценарий свыше 1000 листов. Мне трудно припомнить, к какой части относится этот лист. Но если вы позволите мне взять его с собой, я справлюсь в книгах». Опять Майкл задумался в нерешительности. Ему не хотелось выпускать важную улику из рук. С другой стороны, улика без подтверждения и необходимых справок теряла значение. Он подумал и согласился. «Ваше впечатление?» — спросил Джек Небворд, кивнув головой на дверь, закрывшуюся за сценаристом. «Он мне не нравится», — сухо ответил Майкл. «Первое впечатление не в его пользу. Хотя очень возможно, что малый в этом деле ни при чем». Джек Небворд вздохнул. Фосс часто доставлял ему неприятности и заботы. С ним иногда приходилось труднее, чем с Мендозой. «Да, он странный тип», — заметил Джек. «Хитрый и умный. Никогда не встречал более способного сценариста. Он так запутывает положение, что сам черт не может выкрутиться, а потом всегда придумывает ловкую и остроумную развязку. Но человек он трудного характера. Очень трудного». «Представляю себе», — сухо ответил Майкл. Они перешли из кабинета в студию. Майкл вспомнил, что слишком поспешно расстался с девушкой, и решил, что ей следует дать объяснение.